С такой еще номинальной головой можно вполне обойтись без искусственных средств хранения информации. Если человек — венец творения на Земле, то дельфин — венец творения в океане, царь морских просторов, говоря словами Эзопа. Как же сложились отношения этих двух совершенных существ? О грамматике любви. За многовековую историю человек выработал хитроумную тактику приручения и дрессировки животных. И главное место в ней занимает определенный свод правил, своего рода грамматика любви. Да-да, любви, ибо именно это прекрасное чувство стало приманкой, к ней-то и тянется неискушенное животное. С помощью грамматики человек успешно закабалил около 60 видов млекопитающих. Но по какой-то загадочной причине среди них нет ни одного водного. Нет дельфинов, которых насчитывается более 50 видов. Нет дельфинов, которые из поколения в поколение сами навязываются в друзья к человеку. В свое время Платон отмечал, тому, кто по несчастью оказался среди волн, следует плыть, уповая на помощь дельфина или богов. Легендарный Одиссей носил плащ с пряжкой в виде дельфина, добровольного спасителя его сына Телемаха. 9 сверкающих в небе звезд были названы созвездием Дельфин в 4 веке до нашей эры, в честь тех, кто даровал жизнь греческому певцу Ориону. Как и тысячелетия назад, дельфин и по сей день протягивает человеку руку на дружбу. Целых 25 лет, с 1887 по 1912 год, дельфин Polaris Jack, словно бывалый лоцман, проводил корабли через опасный пролив Кука в Новой Зеландии. Во время Второй мировой войны дельфины помогали летчикам, потерпевшим крушение над океаном. А всего 5 лет назад в газетах был описан случай спасения дельфинами арабского инженера Махмуда Вали, застигнутого во время рыбалки штормом в Суэцком заливе. На берегу моря в новозеландском городе Опонони-Бич стоит статуя из красивого желтовато-коричневого камня. Среди волн дельфины, обнимающие его мальчик. Статуя была любимицей всего города. Из всех живых существ, писал Плутарх, дельфину лишь природа даровала то, что ищет лучшие философы, способность к бескорыстной дружбе. Хотя ему и ничего не нужно от людей, он их великий друг, и многим оказывал он помощь. Но люди оставались глухими к настойчивым призывам иной цивилизации. Преследуя сиюминутную выгоду, они нещадно уничтожали китообразных. Еще в XI веке во Франции, в Нормандии, процветал дельфиний промысел. Во времена Генриха VIII, первая половина XVI века, мясо дельфинов считалось королевским блюдом. За последние 100 лет уничтожено около 2 миллионов животных. Собственно, сейчас эти существа находятся под угрозой полного исчезновения. И лишь теперь, начав освоение Мирового океана, человек, наконец, заинтересовался странным, разумеется, с нашей точки зрения, поведением царя морских просторов. Однако интерес этот своеобразен. В нем нет и следа бескорыстной дружбы. С самого начала специалисты пытались испробовать дельфинов в военном деле. Знаменитый американский физик Роберт Вуд еще в Первую мировую войну предложил использовать их для обнаружения немецких подлодок. С этой целью в 1917 году британское адмиралтейство проводило опыты, показавшие, что дельфинов действительно можно приучить гоняться за субмаринами. Ориентируясь по звуку винтов и запахам масла и выхлопных газов. 1938 году в Соединенных Штатах Америки открылся первый в мире океанариум.